Эти земли были причиной того, что люди Шан Юэ стали враждовать с местными властями Хан. Люди Хан умели определять плодородные земли от неплодородных, так они заняли большинство из плодородных земель, а людям Шан Юэ достались иссохшие, неплодородные земли. Люди Шан Юэ не умели определять плодородные земли, пока не стали получать свой урожай осенью. Что люди Хан, что люди Шан Юэ, оба народа работали одинаково тяжело, но люди Хан получали двойные урожаи и могли есть вдоволь, в то время, как люди Шан Юэ были вынуждены голодать до смерти. Естественно, что такое положение дел совсем не устраивало людей Шан Юэ. Особенно это касалось времен, когда Сан Цэ занял Чжандон и там практически прекратились битвы, что стимулировало рост численности людей Хан. И когда так много людей стали воровать средства к существованию других, все больше людей стали сомневаться, а стоит ли позволять другим свободно жить и развиваться. Люди Шан Юэ очень ценят горы. Они почитают их, словно те являются их матерью или богом. Но люди Хан понятия не имеют, что такое бог гор. Они лишь знают, что уничтожая горы, они могут получить новые плодородные земли. Так, по руководствам дворян Хан многие деревья в горах Шан Юэ были вырублены, а полученные земли превратились в сельскохозяйственные угодья, которые стали кормить этих дворян. Но чем больше они ели, тем больше становились их аппетиты. С другой стороны, жизненное пространство людей Шан Юэ стало постепенно уменьшаться. Так, люди Шан Юэ больше не могли выносить этого и в конечном итоге восстали, желая вернуть себе свой дом. Они брали в горах лишь самое необходимое для жизни и сражались очень яростно. И хоть они были весьма страшны, изначально они совершенно не пугали Сан Цэ. Всего 5000 профессиональных солдат было вполне достаточно, чтобы полностью покорить людей Шан Юэ. Но люди Шан Юэ обитали во всех горах по соседству. Таким образом, время от времени, в разных местах вспыхивали очередные восстания людей Шан Юэ, пока Сан Цэ не отправлял свои войска для их подавления. Люди Шан Юэ не были дураками. Они знали, что не смогут справиться с крупными городами и предпочитали грабить небольшие деревни. Тысячи людей, которые спускались с гор для грабежа, стали настоящей головной болью для Сан Цэ. Так люди Шан Юэ стали настоящей проблемой для народа Чжандона. Но после того, как город Ванчин будет захвачен, он сможет отдать людям Шан Юэ часть города Ванчин для заселения, тем самым решив их проблемы. 3 дня амнистии, испуганно воскликнул Лу Су. Это же был город Ванчин. Город, который принадлежал Сан Цэ. Даже если сейчас он был захвачен Лу Бу, это произошло не по доброй воле местных жителей. 3 дня амнистии. Армия Лу Бу также услышала слова Сан Цэ. Неужели он сошел с ума? Неужели он хочет уничтожить весь город? Лю Манг осмелился убить десятки тысяч дворян лишь из-за того, что те устроили настоящий ад на улицах города. Они грабили, насиловали и убивали, совершая всевозможные преступления. Так, Лю Манг убил их, чтобы очистить город от этой сверны. Но теперь Сан Цэ хочет полностью вырезать весь город, чтобы поднять боевой дух своих солдат. 3 дня амнистии. Генерал Сан Цэ обещает 3 дня амнистии после захвата города Ванчин. Жители города, которые помогали Лю Мангу готовить еду для армии, начали паниковать. Сан Цэ был уважаем и почитаем местными жителями, и неожиданно он вдруг делает подобные заявления. Без него, город Ванчин не смог бы познать мирной жизни. Они искренне надеялись, что с его возвращением, они смогут вернуться к земледелию, но неожиданно он сделал столь ужасающее заявление. Это же просто бойня. Они реально испугались. Несколько дней назад уже погибли многие люди, но тогда преступниками были лишь дворяне, но теперь Сан Цэ привел с собой целую армию, так что весь город будет полностью вырезан всего за 1 день. Когда простые люди услышали эти новости, паника распространилась по всему городу. Глава 178. Битва. Часть 1. Начать осаду. Сан Цэ отдал сигнал армии. На этот раз он не спешил устанавливать осадные лестницы и вместо этого начал двигать к городу осадные башни. Лучники, огонь. Лю Манг никогда ранее не сталкивался с подобным видом осадного оружия. Даже когда Као Као осадил Лу Бу в Кайяне, у него не было ничего подобного. Первым залпом Лю Манг хотел проверить, насколько эффективны будут стрелы против такого осадного оружия. Стрелы были направлены высоко в небо, но не достигли вершины осадных башен и упали на землю до того, как долетели до башен. Ха-ха. Сан Цэ громко рассмеялся, наблюдая за своими осадными башнями. Его башни были высотой не менее 100 футов, что намного превышало высоту городских стен Ванчина. Даже генералам нужно приложить немало сил, чтобы выстрелить так высоко, что уж было говорить об обычных войсках. В отличие от солдат на осадных башнях, которым нужно было просто стрелять в направлении городских стен, защитникам города перед выстрелом еще нужно было тщательно прицелиться, что сильно осложняло их стрельбу. «Зря стараешься». А да, эти осадные башни были просто великолепны. Сан Цэ искренне надеялся, что Лю Манг отчаянно нападет на осадные башни, а затем ему только останется признать свое поражение. «Гррр». Лю Манг издал беспомощный рык. Он тоже отчетливо видел, что стелы преодолели только половину всего расстояния, после чего начали падать на землю. Лучники на осадных башнях все еще находились вне зоны поражения его лучников. В этот момент на осадной стене появились Хуан Чжун и его сын. Помимо этих двоих, лишь четыре человека могли сделать достаточно сильный выстрел, чтобы стрела достигла вершины осадной башни. Но что могли сделать четыре человека против четырех осадных башен? Неужели Сан Цэ и правда думал, что армии Лубу нечем ответить? Лю Манг не стал отдавать приказ на второй залп, так как под стеной раздались жалобные крики. «Лю Манг!» Глаза Сан Цэ опять наполнились холодом. Под осадными башнями все еще находились его войска. Болезненные крики принадлежали эскорту осадных башен, а также войскам, которые приготовились осадить город. Армия Лубу не могла поразить лучников на осадных башнях, но она все еще была в состоянии расстреливать войска под ними. Черный флаг изо всех сил натягивал свои луки, дабы поразить осадные башни, но так и не смогли достать их вершин. Зато вот войска внизу башни они очень даже неплохо смогли поразить. Из-за того, что осадные башни занимали много места, территория вокруг них стала очень переполненной. Таким образом, стрелы армии Лубу смогли поразить довольно много солдат Сан Цэ. «Стоять!» Армия Сан Цэ оказалась теми, кто понес первые жертвы. Как он мог смириться с этим? «Прикажите войскам двигаться быстрее, если они не хотят умереть». «Да». Знаменосец снова начал махать флагом. Солдаты также понимали, что в этой толпе им негде спрятаться или уклониться, так они лишь могли ускорить свой темп, чтобы побыстрее добраться до городской стены, где были слепые зоны для лучников, в которых они смогли бы укрыться. Так, армия Сан Цэ усилила натиск на осадные башни, и те резко ускорились. «Зарядить луки! Огонь!» С городской стены сорвался еще один залп стрел, однако это было подобно попытке погасить лесной пожар одной чашкой воды. Под страхом смерти осадные башни быстро приближались к городским стенам, а солдаты на башнях уже приготовили свои луки для стрельбы. Лю Манг даже мог рассмотреть их лица. «Теперь моя очередь». Сан Цэ сузил свои глаза. Сейчас битва достигла этапа, на котором не может быть абсолютно никакой пощады. В этот миг, как только в обороне противника появится брешь, он тут же должен будет воспользоваться ею, чтобы наверняка убедиться, что его противник будет повержен и не сможет сбежать. «Натянуть луки». Сан Цэ не стал пользоваться сигнальными и положился на свой собственный голос, чтобы лично отдавать приказы. Благодаря силе его голоса, половина всего поля боя с легкостью смогла услышать его приказы. Звук натягиваемых луков раздался с осадных луков, и Лю Манг вместе со своими войсками покрылся холодным потом, услышав этот звук. «Огонь!» – без колебаний закричал он. Он хотел заставить Лю Манга паниковать и нервничать, созерцая его могущественные осадные башни. Он хотел увидеть страх и отчаяние в его глазах. Это была цена, которую он взыщет с этого Лю Манга, прежде чем вывесить его голову над городскими воротами. «Твоя смерть не за горами, ваше высочество, принц Шу». Глаза Сан Цэ опасно засияли. Со свистом, град стрел обрушился на городскую стену. Лучники Сан Цэ, которые теперь занимали более высокую позицию по отношению к городу, беспощадно атаковали городские стены. Даже с минимальными усилиями, их стрелы, под воздействием гравитации, обретали такую огромную силу, что могли пробивать городские стены, которые были сделаны из известняка. Эти стены были достаточно крепкими, чтобы выдержать атаки топоров и мечей, но их защита была совершенно бесполезна против маленьких и острых стрел. «Поднять щиты!» Лю Манг также понимал, что для него невозможно разрушить осадные башни обычными методами. К счастью, у его армии были большие башенные щиты. Его армия понесла большие потери ранее, так что многие из его щитоносцев были убиты, а их щиты остались без дела. Так, армия Лю Манга укрылась за этими щитами, уклонившись от первого залпа стрел. «Думаешь, что эти гигантские щиты смогут спасти тебя?» Сан Цэ остался равнодушным к этому действию Лю Манга. Цель щитов заключалась в защите пехоты от нападения кавалерии стрел, но при высотной атаке стрелами, эти щиты могли защитить лишь от первого залпа. Первый залп обычно использовался лишь для того, чтобы определить расстояние до цели, а затем, после некоторого прицеливания, лучники уже смогут начать собирать свою кровавую жатву с помощью своих длинных луков. Так, вскоре последовал второй залп. Лю Манг смог заблокировать щитами свой фронт, но тыл его армии остался полностью открытым. Лучники с некоторым опытом запускали стрелы в небо, а затем под воздействием гравитации, те обрушились на щиты защитников. Среди солдат черного флага раздались болезненные стоны, так как стрелы стали проникать сквозь щели между щитами и через стену, поражая защитников города. Такой результат был вполне ожидаем. Лю Манг осторожно посмотрел на солдат на осадных башнях через зазор своего щита. Численность его щитоносцев сократилась, так как чем больше стрел было, тем эффективнее они были. Они могли проникать даже в малейшие лазейки в защите воинов. Бугагага. Сан Цэ дико рассмеялся, и его смех разнесся над всем полем боя. Сейчас на осадных башнях было около 3000 лучников, и каждый из них имел с собой колчан с 12-15 стрелами в нем. Так, каждый лучник мог сделать более десятка выстрелов. В результате, потери были эквивалентны 1 к 10, 1000 солдат Лубу будет полностью убита или понесет большие потери, в то время, как армия Сан Цэ потеряла лишь несколько сотен солдат в результате первого залпа защитников города. Даже если к этим потерям добавить потери, которые понесла его армия в первые два дня осады, результат все еще был вполне приемлемым. Тогда Сан Цэ продумал про Лусу. Какой талант, он просто превосходный гений. Он решил, что после боя щедро наградит его, подарив ему особняк Лу, а также позволит Лусу взять на себя управление городом Ванчин. После более дюжины залпов, стрельба наконец прекратилась, так как у лучников на башнях закончились стрелы. Так, солдатам внизу нужно было снова снабдить лучников стрелами, из-за чего вся армия Сан Цэ резко стала очень занятой. Но несмотря на то, что войска поддержки были заняты, основная армия Сан Цэ не ослабляла своей бдительности. Под командованием Сан Цэ, солдаты словно одержимые бросились к городским стенам. Они считали, что под таким градом стрел, на стенах практически не осталось выживших, так они могли с легкостью заработать себе славу на стенах. Кроме того, Сан Цэ обещал им 3 дня амнистии после того, как они захватят город, что практически свело с ума всех солдат его армии. Они стали быстро подниматься по лестницам на стены, но вскоре они обнаружили, что вместо легкой славы и богатства на стенах их ждали только копья и мечи, черные доспехи и белые щиты. Армию Сан Цэ резко сковал страх. Черные демоны. Вчера они уже имели честь встретиться с черным флагом в бою. Когда на город обрушился град стрел, армия Лубу действительно несколько пострадала, однако очень немногие из них погибли. Первые несколько солдат, которые поднялись на стену, не были частью основных войск Сан Цэ и не являлись бесстрашными воинами, как солдаты Данина, так они начали медленно отступать назад. Но поле боя – это место, где побеждают храбрые. Как только вы испугались, ваша смерть становится неизбежной. Когда трусы попытались сбежать, армия Лубу во главе с Лю Мангом тут же бросилась в погоню за ними. Тяжелая пехота. Сан Цэ выглядел так, словно только что съел муху. Он думал, что смог причинить большие потери армии Лубу, но кто бы мог подумать, что стрелы, которые смогли прорваться через стену из щитов, все еще не смогут убить солдат, так как те оказались закованными в тяжелые доспехи. Все верно, армия Лубу снова оделась в тяжелые доспехи, кроме того, солдаты также использовали трупы других солдат, чтобы спрятаться от стрел. Тяжелые доспехи были слабы против тупого оружия, но они просто идеально защищали от стрел. Несмотря на непрерывные залпы лучников Сан Цэ, в армии Лубу действительно было много раненых, однако потери были крайне незначительными, что было далеко за пределами ожидания Сан Цэ. Но наблюдая за тем, как армия Сан Цэ бежит со стены, Лю Мангу было не до радости. Причиной этого было то, что он понимал, что даже с тяжелыми доспехами, сопротивляться залпам стрел было очень сложно, и потери черного флага все еще были весьма ощутимыми. Тяжелые доспехи, да, Ну ладно, я просто измотаю вас до смерти. 3000 солдат Данина и 10000 обычных солдат Санце бросились к городским стенам. Тяжелая пехота способна пережить колоссальный урон, однако их доспехи слишком тяжелые. Так тяжелые войска обладают большой силой, но их выносливость крайне мала. А в осадной войне самым важным критерием как раз-таки является выносливость. Тот, чье упорство окажется слабее, проиграет войну. Черный флаг учили воевать с детства. Из 5000 детей лишь 2000 смогли дожить до момента становления профессиональными воинами. В тяжелых доспехах они обладали ужасной боевой мощью, но даже они не способны сражаться слишком долго. Так Сан Цэ нацелился на то, чтобы истощить силу этих тяжелых пехотинцев. Лю Манг же действовал, как и всегда. Он возглавлял черный флаг в своих золотых доспехах, пока Сан Цэ пытался истощить его войска ценой жизни своих солдат. Смерть врагам. Солдаты Данина снова бросились на стены и столкнулись со своими противниками. Несмотря на то, что с начала осады Ванчина прошло всего 3 дня, обе стороны выработали друг к другу ненависть, которая вилась в них до мозга костей. Изначально армия Черного Флага насчитывала 3000 солдат, но сейчас у них осталось немногим больше 500 человек. У солдат Данина вначале было 10000 солдат, а теперь их численность сократилась до 3000 человек. В обеих армиях было множество братьев и друзей, которые погибли в этой битве, из-за чего, когда эти две силы сталкивались друг с другом, между ними тут же начиналась кровавая бойня. Солдаты Данина не могли пробить тяжелые доспехи Черного Флага, но они были довольно маневренными. Черный Флаг же полагался на свои доспехи, но вместе с тем, их маневренность была довольно ограничена. Черный Флаг убивал довольно много вражеских солдат, однако у солдат Данина еще была поддержка в виде 10000 обычных солдат, из-за чего натиск на Черный Флаг был очень сильным и не ослабевал. Черный Флаг сумел убить более 2000 солдат из этих 10000, при этом солдаты Данина также лишились несколько сотен своих людей. Отступление. Сан Цэ совершенно не волновали несколько тысяч жизней его солдат, ему был важен лишь результат. И эти 2000 жизней дали ему нужный результат. Тяжелая пехота Лубу полностью выдохлась. Лучники на осадных башнях также были готовы снова открыть огонь. Кроме того, Сан Цэ расположил на башнях масло, желая поджечь город. По его команде, лучники снова начали натягивать свои луки. Но на этот раз стрелы были необычными. Лю Манг мог отчетливо видеть, что все эти стрелы горели. Неужели Сан Цэ намеревается сжечь весь город? Глава 179. Битва. Часть 2. Готов ли ты встретиться со своим кошмаром? На лице Сан Цэ появилась злорадная ухмылка. Более 3000 стрел были покрыты горючим маслом. Кроме того, по мере отступления, солдаты Данина также оставили множество бочек с маслом на стенах. Эти бочки уже были полностью разрушены, и их черное содержимое было разлито вокруг. Нефть. Лю Манг посмотрел на черную жидкость, которая разлилась по всей стене. Липкая, черная, вонючая, словно она уже горела в огне. Это не масло, это горючее масло, спокойно сказал Хуан Чжун. Он не знал, что сказал Лю Манг, но он знал, что эта за жидкость сейчас растекалась по стенам. Сан Цэ собирался полностью утопить город в огне. Они не должны позволить осадным башням совершить этот залп. Хуан Чжун быстро натянул свой лук с остальными стрелами, а Хуан Сюй приготовил баллисту. Черный Флаг помог ему натянуть тетиву. С этой дивизией из Чу что-то определенно не так. Лу Су снова обратил свое внимание на солдат Данина. За эти 3 дня осады погибло более 7000 солдат Данина. Так численность каждой дивизии Данина сократилась как минимум в 2 раза, а некоторые были вообще полностью уничтожены, но в лагере дивизии из Чу все еще было около половины солдаты, что насчитывало 800 человек. Раз или два, это еще можно понять, так как такой результат мог быть объяснен отличной организацией и силой этих солдат, но сохранять такой результат даже после 3-4 столкновений – это уже просто нелепо, особенно когда другие дивизии уничтожаются подчистую. С дивизией Чу что-то не так, глаза Лу Су вспыхнули озарением. Действительно ли с войсками Чу были проблемы? Может, они перешли на сторону врага? Нет, если бы они действительно сделали это, то это не только бы усугубило их положение, но и нанесло бы сильный удар по репутации всех войск Данина. Кроме того, даже если бы армия Лубу получила 1000 дополнительных солдат, это не сильно бы улучшило их положение, так как у Санце все еще оставалось более чем достаточно солдат. Может, они тогда были подкуплены правительством самого Данина, но разве они не боятся гнева Санце, затевая бунт? Даже для солдат Данина Санце был слишком грозным противником, чтобы осмелиться тягаться с ним. Так что здесь происходит? Тогда Лусу вдруг вспомнил слухи, которые слышал ранее. Это подразделение Чу встало на колени перед армией Лубу. Кто в армии Лубу был способен поставить этих бунтарей преклонить колени? Лусу просто не верил в то, что это мог быть какой-нибудь высокопоставленный чиновник, так как эти забияки даже перед Санце опускались только на одно колено, когда они приветствовали его. А это значит, что в армии Лубу был кто-то, кого они сильно почитали, и таким уважением пользовались только их старшие родственники. Солдаты Данина всегда имели очень сильные родственные связи, так их родственные связи для них даже были важнее их военного долга. Даже если их старший не был официальным чиновником, они все еще могли запросто нарушить военные законы ради своих старших. Но откуда у армии Лубу взялись старшие Данина? Неужели он также завербовал солдат из префектуры Данина? Армия Лубу, размышлял про себя Лусу, и вскоре он понял. Армия Лубу пришла из провинции Сюй. Провинция Сюй. Глаза Лусу вспыхнули озарением. Тао Цань, старик Тао. Родиной Тао Цаня был префектура Данин. Так он также завербовал довольно много солдат Даяна, чтобы они помогли ему охранять провинцию Сюй. А когда он умер, Лю Бе и Лубу разделили между собой солдат Данина. Теперь он мог однозначно утверждать, что дивизия Чу была очень подозрительной. Если бы он сделал это открытие несколько дней назад, то немедленно сообщил бы об этом Санце, чтобы тот отправил войска арестовать дивизию Чу, но сейчас он колебался, так как очень хорошо знал способ решения подобных инцидентов Санце. Он бы просто казнил всех солдат, а затем отправился бы в их родные деревни и также уничтожил бы их семьи. И это станет еще одной бессмысленной резней. Все это случилось потому, что в армии Лубу оказался кто-то из их старших. Они вовсе не собирались сами переметнуться на сторону врага. Как только город будет захвачен, их старший умрет от чьей-нибудь руки, и дивизия Чу снова полностью вернется под контроль Санце. Подумав так, Лусу просто равнодушно встал со своего места. Скоро город будет захвачен, и он покинет Санце. Тем временем в лагере Чу, Чучжун Тянь занимался своим делом и не знал, что только что вся его дивизия и родная деревня избежали огромной катастрофы. Лин Данда, Ван Чин практически пал. Что насчет третьего мастера? Нервно спросил Эр Гоу Цзи. Хоть они и боялись, но третий мастер все еще был их старшим, и если они проигнорируют его безопасность, то просто не смогут снова встретиться со своими предками. Я тоже не знаю, что нам делать. Чучжун Тянь также был весьма обеспокоен. Он перелез через стену и спустился на землю. Они также столкнулись с войсками Лубу, но из-за того, что на их руках были белые повязки, армия Лубу не атаковала их, но вот другим солдатам Данина повезло намного меньше. У дивизии, которая ранее всегда противостояла дивизии Чу, осталось менее 100 человек, и все это заслуга армии Лубу. Армия Лубу действительно была сильна, но даже они не могли сопротивляться вечно. Так, даже воины Чу могли уверенно сказать, что вскоре город Ван Чин падет. Однако Чучжун Тяну было плевать на город Ван Чин. Единственное, о чем он реально беспокоился, это безопасность их третьего мастера. Санце определенно не пощадит ни одного солдата из армии Лубу, в том числе и их третьего мастера. Нет. Эр Гоу Цзи вдруг остановил свою ногу и неожиданно сказал: «Лин Данда, как насчет того, чтобы перейти на сторону армии Лубу и помочь третьему мастеру? Ты с ума сошел?» Чучжун Тянь быстро схватил Эр Гоу Цзи за одежду и заткнул ему рот рукой. «Гэрэрэр». Эр Гоу Цзи яростно дернулся, чтобы вырваться из рук Чучжун Тяня. «Лин Данда, ты хочешь убить меня?» Он был настолько зол, что едва не задохнулся от гнева. «Если бы я этого не сделал, то тебя бы услышали другие, и тогда умер бы не только ты, но вся дивизия Чу», — рассерженно сказал Лин Данда. «Думаешь, я не хочу пойти и спасти третьего мастера? Не ты один в дивизии Чу думаешь так же». Он также хотел помочь армии Лубу, но не мог этого сделать. Даже если вся их дивизия присоединится к армии Лубу, это лишь отсрочит неизбежное. Армия Лубу будет полностью сожжена, и это единственно возможный исход этой битвы. Чучжун Тянь тоже переживал о третьем мастере, но он также беспокоился за безопасность всей дивизии Чу. «А что насчет горючего масла? Ты заменил его на воду?» Эр Гоу Цзи также понимал, что в данной ситуации они ничего не могли поделать. У них не было иного выбора, кроме как выполнять приказ. Когда Сан Це снова отправил из на штурм стен города, он также снабдил их глиняными бочками с горючим маслом, чтобы потом они могли поджечь их. Так, когда Эргоу Цзи и Линданда подумали об одном и том же, заменив масло на черную воду в своих бочках, это максимум, который они могли сделать. «Да, мы уже сделали все, что в наших силах», — наконец сказал Чучжун Тянь. Он собрался в следующий раз, как они подымутся на стены, во что бы то ни стало забрать оттуда своего третьего мастера и увезти его из города. Он доставит его обратно в лагерь Чу, даже если ему придется связать его, так как это был единственный способ спасти его жизнь. В этот миг боевые барабаны снова ожили и знамена поднялись вверх, а Сан Цэ и Лю Манг одновременно закричали: «Лучники, огонь!» Подобно ракетам, огненные стрелы устремились к стенам города. Большие щиты были бесполезны против таких стрел. Хоть они и смогли заблокировать некоторые из них, но как только стрелы достигали земли, горючее масло тут же воспламенялось. Бугагага. Глядя, как пламя стало распространяться по городу, Сан Цэ счастливо рассмеялся. Он хотел увидеть, как горит этот город и как тяжелые доспехи армии Лубу защитят их от огня. Люди этого времени не знали о таких вещах, как точка плавления, и они понятия не имели о такой вещи температура, но они очень хорошо знали, что огонь крыл металлу. «Мы не можем проиграть вот так вот». Лю Манг смотрел на пламя, которое становилось все больше. Сваленные в кучу трупы были первыми, кто попал под воздействие пламени, их волосы и плоть стали новым топливом для огня, как и их кожаные доспехи. Лучники на осадных башнях стали снова натягивать свои луки. Если они продолжат поджигать город, то вскоре все стены станут подобны огненному морю, и даже тяжелые доспехи не смогут спасти солдат Лю Манга. «Хуан Сюй!» Лю Манг обернулся и закричал. «Да, юный господин!» — быстро ответил Хуан Сюй. «Это твой шанс!» Лю Манг крайне серьезно посмотрел на Хуан Сюя. У них была только один тетива, так что они могли совершить лишь один выстрел большой стрелой баллисты. Хуан Сюй был просто обязан поразить осадную башню, иначе армия Сан Цэ просто заживо сожжет войска, защищающиеся войска Лубу. Целься по их корпусу. Лю Манг посмотрел на ближайшую башню, так как она сейчас представляла для них наибольшую угрозу. Баллиста, которая могла совершить лишь один выстрел, должна была поразить самую опасную цель. «Ваше высочество Шу, ты не должен умереть раньше времени, так как я все еще должен лично отрубить тебе голову», — улыбался Сан Цэ. Он не верил, что после огненной атаки его лучников, кто-то из защитников города все еще сможет выжить. «Огонь!» — приказал Лю Манг, и Хуан Сюй спустил курок баллисты. Баллиста вздрогнула, и огромная стрела со свистом отправилась в полет. Бабах! В этот момент Сан Цэ закрыл свои глаза. С его позиции он мог чувствовать запах горелой плоти защитников города, что еще больше подымало ему настроение. «Хе-хе! Лю Манг, Лубу, я покажу вам, насколько я, Сан Цэ, силенный, что меня лучше не оскорблять». С этими мыслями он открыл свои глаза, и его тело вдруг замерло, а улыбка на лице полностью исчезла. «Э, что?» — яростно воскликнул он, потому что прямо у него на глазах его невероятные и могущественных башни начали рушиться. Солдаты на них также рухнули на землю. Упав со 100-футовой высоты, выживших среди них не осталось. «Что это за нахрен такой? Что происходит?» Сан Цэ просто не мог понять, как так вышло, что его башня была разрушена. Он лишь на мгновение закрыл свои глаза, а в следующий миг одна из его башен была разрушена. Это слишком неожиданно. Лю Манг атаковал их из-за пределов города, но это просто невозможно. Городские ворота были заблокированы, и у них просто не было времени, чтобы расчистить их, да и не посмел бы Лю Манг выйти за пределы города. Количество защитников города и так уже было мизерным, так устроить вылазку против осадных башен было чистой воды самоубийством. Тогда как его башня была разрушена, баллиста Лу Су подошел к нему. Он как раз видел, что произошло. Он видел, как черная тень вырвалась с городской стены и поразила осадную башню. Это была точно такая же стрела, которая едва не убила Сан Цэ в начале осады. Эта стрела поразила несущую часть башни, и так как на башне уже было довольно много людей, так не выдержала такого давления и рухнула. Баллиста. Лицо Сан Цэ сильно нахмурилось. Это же, Улун. Сан Цэ снова вспомнил своего скакуна, и чем больше он думал о нем, тем мрачнее становилось его лицо. «Мои осадные башни. Если эта проблема не будет решена, то как ему захватить город и убить Лю Манга?» Эх, Лу Су также издал тяжелый вздох. Он вдруг обнаружил, что когда Сан Цэ вступил в бой с Лю Мангом, то начал вести себя крайне странно. Он стал слишком много нервничать и сердиться. Если бы он успокоился и действовал рассудительно, Лю Манг вообще не был бы ему противником. Например, в первый день осады, вместо того, чтобы лично лезть на рожон, он вполне мог послать на осаду Тайши Ци, дабы блокировать Хуан Чжуна. А в это время Чэнь Ву и Дон Кси благополучненько смогли бы расправиться с Лю Мангом и открыть городские ворота. Однако Сан Цэ лично возглавил осаду, пойдя на поводу у своих эмоций. Лу Су ничего не знал о градации уровней генералов и не знал, что в этой битве Сан Цэ совершил прорыв, достигнув гиперкласса. Но он знал, что это была битва, которую они вполне могли выиграть за один день, растянулась на целых три дня. Более того, сам Сан Цэ был тяжело ранен, а его армии пришлось отступить. На второй день осады, если бы он сразу же отправил солдат Данина в бой, то результат также был полностью иным. Лу Су признавал, что он также совершил ошибку, но Сан Цэ хотел использовать Лю Манга, чтобы избавиться от дворян, и в результате армия Лу Бу действительно уничтожила всех дворян. Сегодня он даже вручил ему осадные башни, но Сан Цэ настолько уверовал в свою победу, что даже закрыл глаза на поле боя. Баллиста. Неужели он не увидел ее? Его же зрение определенно лучше, чем у Лу Су. Эту баллисту можно было использовать лишь единожды. Если бы ее можно было использовать больше раз, то они бы использовали ее еще раньше, чтобы уничтожить и остальные башни. Эта баллиста может выстрелить лишь единожды. У нас все еще есть три осадные башни, поэтому, господин, успокойтесь. Три осадные башни все еще способны разместить на себе, как минимум, 2000 человек. Этого было более, чем достаточно, чтобы разбить войска Лю Манга и Лу Бу. Лу Су был вполне уверен в себе, но на середине его слов, его речь прервалась, так как раздался еще один грохот и еще одна черная тень вылетела со стены. И тогда в его сердце неожиданно появился настоящий страх. С грохотом еще одна башня была поражена. Солдаты на башне стали паниковать, а вскоре вся башня рухнула и все они также погибли, разбившись на смерть. Таинственная черная тень также встряла в землю рядом. Солдаты внизу, увидев, как уже две осадные башни рухнули, быстро рассредоточились, опасаясь приближаться к оставшимся башням. Причиной этого было то, что при разрушении башни погибали не только все солдаты, которые стояли на ней, но те, кто находился внизу под башней. Солдаты, которые остались на двух оставшихся башнях, также начали паниковать и один за других стали опускать свои луки. Смерть от меча была не так страшна, так как, умерев, после вас все еще оставался труп, но упав с высоты, человек полностью разбивался, превращаясь в кровавый фарш. В таких условиях даже конкретный труп было весьма проблематично найти. Невозможно. Лу Су в неверии покачал своей головой. Баллиста Лю Манга определенно могла выстрелить лишь единожды. Она совершенно не могла выстрелить во второй раз. Если бы он мог выстрелить дважды, то они бы использовали его еще в первый день осады, чтобы убить Сан Цэ и не позволить ему сбежать. Это не баллиста. Зрение Сан Цэ действительно было намного лучше, и он сделал глубокий вдох. Он вдруг вспомнил, что гнев и другие негативные эмоции для людей, которые отправляются на войну, это табу, и попытался успокоиться. В последние несколько дней он полностью ходил на поводу у своих эмоций. Этот выстрел был сделан человеком. Он устремил свой взгляд на городские стены и увидел там старого ветерана, который тяжело дышал, держа в своих руках тяжелый лук, но стрелы у него уже не было. «Лу Су, прости мои былые ошибки, я был слишком нетерпелив. Можешь посмеяться надо мной». Сан Цэ вдруг полностью равнодушным к происходящему. Он достиг вершины мира воинов, и если бы он был не в состоянии контролировать свои эмоции, то это было бы слишком печально. В последние несколько дней он и правда вел себя слишком раздражительно, и причиной этого были огромные потери, которые он понес от Лю Манга. Лу Су был весьма удивлен. Сан Цэ извинился перед ним, как такое возможно. За последние два дня у Лу Су сложилось устойчивое впечатление о Сан Цэ, как о человеке, который склонен увлекаться резней. Он был бунтарем, который любил поступать так, как ему хочется. И вдруг подобный человек извинился перед ним. Возможно ли, что это и есть харизма Сан Цэ, благодаря которой он сумел объединить весь Чжандон? Глава 180. Мне, не позвольте ему выстрелить еще раз. Глаза Сан Цэ опасно заблестели. Являясь боевым генералом, он прекрасно знал, насколько велика была сила этой стрелы. Ее мощь далеко превзошла пределы обычных людей. Сан Цэ также превзошел этот предел, достигнув гиперкласса. Осадные башни находились недалеко от городских стен, но между ними все еще было расстояние не менее 100 метров. Кроме того, башня была построена из больших деревьев, но эта стрела не только смогла пронзить эти вековые стволы, но даже нарушила конструкцию всей башни, заставив все сооружения полностью рухнуть. Место, куда попала стрела, полностью превратились в древесную крошку, а стрела улетела далеко назад за башню. И эта стрела была выпущена человеком. Сан Цэ непроизвольно вздрогнул. Он не мог допустить того, чтобы Хуан Чжун выстрелил еще раз. К счастью, он понимал, что такой выстрел невозможно использовать слишком часто, и он определенно требовал очень много сил. Как и предположил Сан Цэ, в данный момент Хуан Чжун тяжело дышал на городской стене из-за усталости. Противостоять осадной башне было намного сложнее, чем Лубу. В битве с Лубу Хуан Чжуну просто нужно было сохранять предельную концентрацию, но против осадных башен ему нужно было использовать максимум своей физической силы. Если сила выстрела будет слишком мала, то его стрела просто не сможет нанести вред башне. Когда Хуан Чжун натягивал тетиву, все вены под его кожей полностью вздулись, а теперь он тяжело дышал, пытаясь восстановить свои силы. Кроме того, от этого напряжения его руки также сильно болели. «Лу Су, я оставляю командование на тебя». Сан Цэ положил свою руку на плечо Лу Су, отчего тот непроизвольно вздрогнул. «Господин», Лу Су посмотрел на Сан Цэ, «я должен идти». В глазах Сан Цэ снова появился фанатичный огонек. Но это не был огонек безумия, а скорее пламя возбуждения. Совсем недавно он был сбит с толку и поддался безумию. В результате его переполнили ярость и упрямство. Но сейчас его разум был трезв. Маленький завоеватель Чжандона вернулся. Но Сан Цэ побудил свою лошадь двигаться к городу Ванчин. «Донгси, скорее следуй за господином». Лу Су сам не знал, почему он снова начал переживать за Сан Цэ. Изначально он не испытывал к нему никакого чувства привязанности и называл его господином, скорее из профессиональной этики, чем из уважения или чего еще. Он был подчиненным Сан Цэ, а Сан Цэ был его начальником. Именно такие отношения были между ними, но сейчас Лу Су реально начал переживать за него. Сан Цэ был импульсивен и легко велся на провокации. Скорее всего, эти его черты были унаследованы от его отца, который был точно таким же человеком. Во времена восстания Донгчжуа, когда никто не желал встать на защиту династии Хан и большинство генералов собирались отступить, лишь Сан Чжан бесстрашно отправился в бой против Донгчжуа. Лишь он стал тем, кто лишил Донгчжуа спокойного сна. Вполне возможно, что Донгчжуа даже переехал в Чинъин именно из-за Сан Чжана. Донгчжуа даже хотел жениться на дочери Сан Чжуна, Сан Цуань, и стать его затем, чтобы наладить отношения. К несчастью для него, Сан Чжан отклонил это предложение. Если бы они стали союзниками, то Сан Чжан просто не смог бы больше ходить под небесами. Когда Сан Чжан умер, Любя был так счастлив, что не мог уснуть 3 ночи подряд. Унаследовав мужество отца, Сан Цэ снова поднял знамя клана Сан и унаследовал мантию отца. Именно поэтому он вызывал у людей впечатление отважного, но импульсивного человека. Если бы Сан Цэ был один, то Го Цзя даже не посмотрел бы в его сторону, как на одну из ключевых угроз правления Каакао. Однако у Сан Цэ был еще один талант, который пугал Го Цзя до чертиков. Это его умение находить таланты. Сан Цэ — это не Юань Шао. Может, Юань Шао и был гением, который рождается раз на 3 поколения, но совершенно не умел ценить своих людей. Тянь Фен и Чжу Шоу являлись первоклассными советниками. Из-за своего преклонного возраста, они были способны предсказывать вещи, которые находились далеко в будущем. Сам Го Цзя, например, этого сделать не мог, как и Сюн Ю, однако эти двое были слишком правильными. Каждый раз, когда Юань Шао предлагал очередную военную уловку, они постоянно вносили кучу поправок в его план. Юань Шао также понимал, что он допускал ошибки, но он был слишком горд, чтобы признать это. Но оба стратега не понимали этого или отказывались понимать, поэтому всегда открыто вступали в споры с ним перед другими людьми. Опозорившись раз или два, это даже пошло на пользу Юань Шао, но после того, как они продолжили и дальше публично критиковать его, он стал ненавидеть их. Тянь Фен переехал из провинции Цзи. Он был очень мудрым и хитрым человеком. Недовольный монополией и злоупотреблением своим положением евнухов, он был вынужден покинуть свой собственный дом. Тогда его попросили помочь спасти императорскую семью, и он присоединился к коалиции Юань Шао против Донг Чжуа. Благодаря интеллекту Тянь Фена, Юань Шао смог одолеть Ган Сэнзэна и захватить Хэбэй. Затем он получил абсолютную власть в 4 из 9 провинций. В этот момент Тянь Фен посоветовал ему объявить себя императором и захватить политическую инициативу, но Юань Шао отказался. 4 года спустя, когда между Юань и Као разгорелась война, Тянь Фен предложил надежный и решительный план, но Юань Шао отказался продвигаться дальше на юг. Спустя некоторое время, он снова предложил другой план. Тогда Као сражался с Лю Бием, но Юань Шао отказал ему, аргументируя это болезнью сына. Юань Шао пропустил действительно много возможностей. Во время битвы при Гуанду, Тянь Фен предложил Юань Шао укрепить свою оборону и отвести запасы провизии в тыл, оставив лишь самое необходимое, но тот лишь взял его под арест, обвинив его в страхе перед смертью. В конечном итоге, после 5 лет правления Юань Шао был полностью разбит в Гуанду и, чувствуя сильный позор, он казнил Тянь Фена. Другой советник Юань Шао, Чжу Шоу, прибыл из Гуаньпина в период трех царств. С детства он был крайне амбициозен и обожал планирование. Сначала Чжу Шоу был просто ученым. Он подал заявку на то, чтобы стать окружным судьей в провинции Цзы. Правитель провинции, Хан Фу, назначил его на военный пост. Затем провинцию Цзы захватил Юань Шао, и Чжу Шоу перешел под его командование. Когда началась битва при Гуанду, Чжу Шоу предложил Юань Шао победную стратегию. Его план заключался в ведении войны на истощение. Поставки продовольствия и солдат у Юань Шао были намного больше, чем у Као Као. Так, просто сохраняя свои позиции, это постепенно деморализует войска Као Као, после чего Юань Шао сможет без проблем одолеть его. Нечто в этом роде использовал Сима Юи, чтобы одолеть Чжу Гэлина. Но в то время Юань Шао уже стал настоящим снобом. Как он мог послушать совет какого-то мусора? В конечном итоге, Чжу Шоу также посадили в тюрьму. В конечном итоге, Юань Шао был побежден, а Чжу Шоу захвачен Као Као. Као Као очень восхищался талантами Чжу Шоу и относился к нему с крайним почтением, но тот поклялся сражаться против него до самой смерти. С момента, как Юань Шао взял под контроль 4 провинции Хэбэй, и до момента, как его одолел Као Као, Го Цзя никогда не считал его препятствием для Као Као. Он рассматривал его как еще одного ходячего трупа, которого скоро упокоит. Сан Цэ также не был Ган Сэнзэном, который был больным неудачником, что решил тягаться с Юань Шао до победного конца в провинции Ю. Он не рисковал выступать, пока Юань Шао не начал осаждать провинцию Юи. Тогда он попытался использовать тактику глухой обороны. Но кто в этом мире смог выиграть войну, отсиживаясь в обороне? В общем, Ган Сэнзэн пал вместе провинции Юи. Сан Цэ также не любя Тяцань, Конрон, Чжан Лу и Лю Чжан. Лю Чжан был подобен сторожевому псу своей провинции. У него была мощная армия и богатые земли, но ему не хватало амбиций. С другой стороны, Тяцань был слишком стар, и ему уже просто не хватало сил, чтобы идти на войну. Оба его сына были полными отбросами, как лидеры, поэтому он лишь попросил их продлить его род. Чжан Лу и Конрон были слишком правильными и следовали исключительно по даосскому учению. Они были первоклассными учителями, но являлись просто ужасными правителями. Он идеально подходили на роль советников, но совершенно не годились для ведения войн. Конрон был сыном потомка Конфуция в 20 поколений. Он очень чтил своих предков и был крайне уважаем другими людьми. Чжан Лу был основателем пути пяти рисовых вершин. Суть этого учения заключалась в том, чтобы проявлять доброту и сострадание к другим. Но в смутные времена люди воспринимают как начальника лишь того, у кого кулак больше. Лю Бя и Лю Чжан никогда не имели желания завоевать весь мир. На первый взгляд могло показаться, что для Лю Бя первоочередным приоритетом была защита провинции Цзинь, но на самом деле в военном деле последнее слово принадлежало совсем не ему. Это слово принадлежало семьям Кай, Чжа и Хуань. Похожая ситуация была и Лю Чжана. Поскольку Сан Цэ был в самом расцвете сил, он вполне мог претендовать на пост правителя. Даже в словесных перепалках он вполне мог заткнуть за пояс пожилых людей, заставляя их молча подчиняться ему. Сан Цэ также был весьма амбициозен. Если бы он не был амбициозным, то как бы он смог покорить Чжандон? Как бы он тогда смог решиться обменять императорскую печать на солдат и лошадей у Юаньшу? В сравнении с Лю Бием, Сан Цэ сильно уступал в его навыках сострадания и скулежа, но зачем они ему? Пока Лю Бей кочевал с места на место, он уже смог построить весьма прочный фундамент для своего будущего в Чжандоне. Он смог захватить восточный Ву менее чем за год. Сан Цэ уже был главной небольшой страны, в то время как Лю Бей был просто бездомным бомжом. Но Сан Цэ был страшен не только из-за его молодости, амбиции и храбрости, а также из-за того, что в его армии было много смелых и талантливых людей, таких как Чжоу Ю, Лу Мэн, Чжан Цин и Чжоу Тай. Каждый из них был подобен элите из элит, да и сам он был весьма доблестным генералом, который умел признавать свои ошибки. Все эти факторы говорили о том, что он может стать первоклассным правителем. Он даже сумел использовать Лу Бу. Сан Цэ также использовал сына Юань Шу в качестве придворного врача, дабы получить максимальную выгоду от него. Его преданность в любви также была намного лучше, чем Каэминди. Как его могли не опасаться? Пока Лу Су пребывал в ступоре, Сан Цэ устремился к городским стенам. «Хуан Чжун!» – закричал Сан Цэ, приближаясь к полю боя. Он в некотором роде был похож на Лу Бу, в том смысле, что они оба были крайне воинственными личностями. Если бы они были ровесниками, то титул короля войны вполне мог бы принадлежать им обоим. Хуан Чжун также был генералом гиперкласса, но он все еще был сильнее Сан Цэ. Но Хуан Чжун был сильнее лишь с точки зрения опыта, но он не мог сравниться в силе и молодости с Сан Цэ. Сан Цэ. Хуан Чжун также почувствовал присутствие Сан Цэ. Он почувствовал его еще тогда, когда тот только начал подниматься на стену. Дело в том, что аура Сан Цэ очень мощная, так что даже если он попытается скрыть свое присутствие, Хуан Чжун тут же обнаружит его. Сан Цэ полностью высвободил ауру, чтобы привлечь внимание Хуан Чжуна, так как не мог позволить ему выстрелить снова. Он уже лишился двух из четырех его осадных башен и существовала вероятность того, что он сможет разрушить и оставшиеся две башни. Хуан Чжун также знал, о чем думал Сан Цэ. Если он выстрелит своими стальными стрелами в башни, то сможет уничтожить их. Стоит ли ему продолжить уничтожение башен? Но тогда он сильно озлобнет, и в подобной ситуации попытка противостоять Сан Цэ не привела бы ни к чему хорошему. Тай Ши Ци прибыл. Кто посмеет сразиться со мной? Тай Ши Ци также забрался на стену во главе с 3000 солдат Данина. 2. Хуан Чжун нахмурился. Если бы это был только Сан Цэ, он все еще мог одолеть его, но двое генералов – это уже проблема для него. Хуан Чжун также уже успел сразиться с Тай Ши Ци и знал, что хоть он еще и не достиг совершенства в бою, но был далеко не слаб. Он был всего в шаге от суперкласса. Так, при совместном нападении этих двоих он может лишь уйти в глухую оборону. И тогда две оставшиеся башни станут настоящим кошмаром для защитников города. Тай Ши Ци, Сюйшен разрубил одного из солдат Данина своим копьем и посмотрел на двоих генералов, которые окружили Хуан Чжуна. Он уже слышал про Тай Ши Ци и знал, что это был одни из людей Сан Цэ. Он был абсурдно храбрым и отлично сражался. Сюйшен также был весьма уверен в своих боевых навыках и считал свой черный флаг сильнейшим боевых подразделением. То, что они проиграли армии чиновников, было исключительно ошибкой Чжоучина. Так, когда Тай Ши Ци бросил свой вызов, он просто не мог не воспользоваться этой возможностью. Старший Хуан, Сюйшен здесь. Своим копьем он прожил путь к Хуан Чжуну. Хуан? Хуан Чжун слегка улыбнулся. Ох уж этот Сюйшен, если решил присоединиться к битве, то просто присоединяйся, зачем нести подобную чушь. Теперь их две против двоих. Даже если они не смогут выиграть, то по крайней мере уравняют свои силы. Видя запал Сюйшена, Хуан Чжун просто не мог не обеспокоиться о нем. Старший Хуан, оставляю Сан Цэ на вас, а я займусь Тай Ши Ци. Облизнул свои губы Сюйшен. Он был взорвавшимся глупцом и хорошо знал, что Хуан Чжун был крайне силен. Он также отчетливо чувствовал, что аура Сан Цэ была не хуже, чем у Хуан Чжуна. Эти два человека были неприкосновенными для него, таким образом ему оставался только Тай Ши Ци. Хорошо. Хуан Чжун согласно кивнул своей головой. Ему нужно было быстро и окончательно одолеть Сан Цэ, чтобы затем уничтожить оставшиеся осадные башни. Сюйшен, Сан Цэ на мгновение впал в ступор. С каких пор в армии Лу Бу появилось так много воинов? Сан Цэ мог отчетливо видеть, что Сюйшен был все еще в процессе развития. Когда армия Лу Бу успела стать настолько мощной? Помимо самого Лу Бу, в его армии также были Занг Ба и Чжан Ля, кто находился в одном шаге от суперкласса, а теперь появился еще и Сюйшен. С другой стороны, у Сан Цэ был он сам, Тай Ши Ци, Чжоу Тай, Чжан Цинь, Хан Дэ и Хуангай. Хан Дэн и Хуангай были уже стары и могли лично сражаться лишь с генералами, которые не достигли уровня суперкласса. Они были сильнее генералов два ранга, но уже с трудом справлялись с генералами один ранга, поэтому эти два ветерана подали в отставку. Чжоу Тай умер, Чжан Цинь был покалечен, и даже если он направится, теперь он никогда не сможет достичь суперкласса. Так, все, что осталось у Сан Цэ, это он сам и Тай Ши Ци. В то же время у армии Лу Бу теперь было не только два генерала гиперкласса, Лу Бу и Хуан Чжун, и два генерала в шаге от суперкласса, Занг Ба и Чжан Ля, но еще и появился Сюй Шен. Этот проклятый раб трех фамилий, почему так много мощных генералов следует за ним? Неужели он, Сан Цэ, хуже Лу Бу? Нет. Сан Цэ отрицательно покачал своей головой и укрепил свою волю. У него был один параметр, в котором он превосходил Лу Бу, и это его возраст. Если он уже достиг гиперкласса, то каких высот он сможет достичь, когда достигнет возраста Лу Бу? Тай Ши Ци также практически достиг суперкласса. Кроме того, у них все еще есть Лу Мэн, Лин Ка и несколько других молодых генералов, которые находятся в процессе развития. Для всех них прорыв в сферу суперкласса – это лишь вопрос времени. Сан Цэ также вспомнил Чжоу Ю. Он лично не видел, как сражается Чжоу Ю, но он знает, что тот был весьма силен и лишь немного уступал по силе ему самому. Так, когда он достигнет возраста Лу Бу, он определенно будет сильнее его. Тогда его будут восславлять, как героя, который никому не проиграет. Господин, господин, как только четыре людей приготовились к бою, они вдруг услышали еще один голос, и из-за пределов стены появилось огромное тело, которое держало в своих руках две тяжелые булавы. Даже небрежный удар такой булав определенно означал смерть. В спешке громила одним ударом уничтожил троих солдат черного флага. Их тяжелые доспехи не могли выдержать мощных ударов булавы. В результате, их грудь была полностью раздавлена. Солдаты вырвали кровью и упали на землю. Донг Си. После смерти Чэнь Ву, Сан Цэ сделал его своим личным телохранителем и уже совершенно забыл об этом. А когда Сан Цэ бросился на стены, Лу Су приказал Донг Си защищать Сан Цэ. Хоть умом Донг Си и не блистал, но все еще был в состоянии понимать приказы. Увидев его, Сан Цэ улыбнулся. Один на один, он скорее всего не является противником Хуан Чжуну, и максимум чего он смог бы добиться, это задержать его на некоторое время, но с появлением Донг Си, баланс сил снова сместился в его сторону. Он может задержать Хуан Чжуна, чтобы Тай Ши Ци и Донг Си объединились в команду и убили Сюй Шина. После этого, они втроем смогут сразиться с Хуан Чжуном. Даже если они не смогут убить его, то как минимум смогут сильно ранить его. К тому времени, осадные башни добьют остатки армии Лу Бу. Хуан Чжун и Сюй Шен также почувствовали, что ситуация стала обретать крайне дурной оборот для них. Сюй Шен может и был гордым, но он также прекрасно осознавал, что даже просто сразиться с Тай Ши Ци уже будет крайне тяжело. Не говоря уже о том, чтобы сразиться сразу с двумя генералами один ранга. Донг Си хоть и был дураком, но силы ему было не занимать. Просто глядя на его булавы, Сюй Шен непроизвольно сглотнул свою слюну. Он уж точно не сможет выжить, если схлопочет удар этой головой. Сюй Шен про себя иронично улыбнулся. Изначально он хотел оказать помощь Хуан Чжуну, чтобы ослабить давление на него, но теперь ему самому не помешала бы чья-нибудь помощь. Он сумел сбежать из смерти в тюрьме Ванчина, но похоже, что этому городу просто суждено стать его могилой. Сюй Шен, отступи назад и защищай юного господина. Хуан Чжун стиснул свои зубы. В крайнем случае, он может использовать свое финальное движение, в любом случае город Ванчин вот-вот падет. Старший генерал Хуан, что вы такое говорите? Вы тот, кто должен защищать юного господина. Сюй Шен не испугался. Он наконец нашел смысл своей жизни. Наконец он нашел достойного господина. Он не хотел умирать здесь. Так, если его хотели убить, он как минимум заставить врага дорого заплатить за это. Я разберусь с Донг Си. Когда Хуан Чжун и Сюй Шен были полны решимости сражаться до самого конца, как позади них раздался весьма спокойный и равнодушный голос. Обернувшись, они увидели на стене воина в золотых доспехах, который держал в своих руках странный щит, который также был мечом и топором одновременно. Глава 181. 3-3. Юный господин. Хуан Чжун и Сюй Чен одновременно посмотрели в направлении голоса. Это был Лю Манг. Его дрожащие руки держали щит, но это был не страх, а гнев, причиной которого послужили Сан Цэ и Донг Си. «Юный господин, вы...» Сюй Шен был несколько обеспокоен. Он не знал, насколько силен был Лю Манг в бою, но он точно мог сказать, что его аура даже близко не стояла с аурой, которую излучал Дон Кси. Хоть Лю Манг также достиг уровня генерала один ранга, Дон Кси был намного талантливее его. С его огромным телом, даже без военной подготовки, он все еще без проблем смог бы поднять валун весом под 1 тонну обеими руками. Честно говоря, даже Сюй Шен, который был готов сразиться с Тай Ши Ци, не был готов вступить в бой с Дон Кси. Хоть большие размеры его тела означали, что в него легче будет попасть, но это также означало, что благодаря своим запасам жира и прочным мышцам он мог выдержать намного больше урон, в сравнении с обычными солдатами. Жировая прослойка человека может позволить ему пережить 1000 ножевых ранений, при условии, что ни один удар не заденет жизненно важные органы. Кроме того, малейшая небрежность приведет к тому, что его огромный молот отправит вас прямиком на встречу с вашими предками. И в подобной ситуации разве Лю Манг не станет только лишним балластом для ним? Сюй Шену и Хуан Чжуну уже изначально предстоял тяжелый бой прости 3 мощных генералов, а теперь им еще и придется присматривать за их юным господином. «Расслабься, я убью Дон Кси, вы просто позаботьтесь о самих себе», — холодно сказал Лю Манг. Дон Кси и Чэнь Ву стали причиной того, что более 1000 солдат армии чиновников погибли в этом бою. Можно было смело сказать, что это именно они стали причиной того, что армия чиновников оказалась в столь бедственном положении. Особенно это касалось Дон Кси, чьи булавы были окрашены в красный цвет из-за крови, которую пролили братья Лю Манга. Дон Кси то ли не чистил свои молоты, то ли специально оставил их таким. «Я не смог жить и умереть вместе с вами, но я могу отомстить за всех вас». Лю Манг уже убил Чэнь Ву, так что остался только Дон Кси. И когда он падет, его мертвые братья смогут почить с миром. Лю Манг, принц Шу, Тай Ши Ци издалека также увидел лидера вражеской армии. «Это реально принц Шу? Он так молод». Тай Ши Ци слышал от Чжан Циня, что он убил Чжоу Тая, а затем повесил его голову над городскими воротами, а из тела сделал мясной рулет, который прислал им, после чего голова Чжоу Тая также была превращена в кровавый фарш. Но не это поразило больше всего Тай Ши Ци. В конечном итоге, все солдаты бродили на грани смерти. Но то, что действительно шокировало Тай Ши Ци, это приказ Лю Манга уничтожить всех дворян в городе Ванчин, вместе с их слугами и наемниками. Это событие забрало десятки тысяч жизней. Принц Шу был так молод, но уже превратился в настоящего мясника. Так для себя Тай Ши Ци решил, что если встретит его, то обязательно убьет его. Он с мощным убийственным намерением посмотрел в направлении Лю Манга. Он не знал или уже забыл о том, что его господин Сан Цэ вообще обещал своей армии 3 дня амнистии после захвата города. Он также не знал о том, что Сан Цэ полностью перебил всех слуг и рабов дворян, чтобы избавиться от любых свидетелей его захвата дворянских войск. «Я помню тебя». Хоть Дон Кси и не блистал своим умом, он все еще мог вспомнить человека. Так, увидев Лю Манга, он тут же узнал его. «Это ты убил Чэнь Ву». Дон Кси тут же впал в ярость, вспомнив последние слова Чэнь Ву. Из-за приказа отступления, Дон Кси был выбит из колеи, не зная, что делать, выполнить последнюю волю Чэнь Ву или же отступить. В конечном итоге он отступил вместе с войсками Данина, но теперь все было иначе. Здесь не было приказа об отступлении и не было солдат Данина, которые могли помешать ему. Так, все, что ему осталось сделать, это выполнить последнюю волю Чэнь Ву. «Убей его». Дыхание Дон Кси участилось, и его разум полнила лишь одна мысль. «Я должен убить его. Чэнь Ву, я убью его за тебя». Подняв свою огромную булаву, Дон Кси бросился к Лю Мангу. Даже земля под его ногами вздрогнула. 2 солдата Данина, которым не повезло оказаться на его пути, были мгновенно отброшены им. Тот, которому повезло больше, сильно ударился об стену и сломал свою ногу, второму повезло намного меньше, так как он был поражен булавой Дон Кси. Так пол его тела упало на землю и его внутренние органы выпали наружу. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что этого человека было уже не спасти. «Юный господин», Сюй Шен хотел было помочь Лю Мангу. «Стой», но Хуан Чжун тут же остановил его. «Старший Хуан, что вы делаете?» — рассердился Сюй Шен. «Неужели он не видел, что их юный господин находится в опасности? Если он погибнет, то какой вообще был смысл в этой всей войне? Ты не сможешь помочь ему», — спокойно сказал Хуан Чжун, пытаясь успокоить свои мысли. Он куда больше переживал за Лю Манга, чем Сюйшен, так как он был тем, кто спас его семью и вернул ему смысл жизни. Именно Лю Манг вылечил Хуан Сюя, тем самым гарантировав его семье продолжение рода. Поэтому Хуан Чжун не просто считал себя частью армии Лу Бу, он считал Лю Манга членом своей семьи, именно поэтому он поклялся защищать его даже ценой своей жизни. Если бы он пожелал, то Лу Бу уже выдал ему в командование свои собственные войска, так как он был не только умелым воином, но также был первоклассным командиром. Он был достойным потомком своего рода Хуан, которому Лу Бу с готовностью доверил командование над половиной своих войск. Но Хуан Чжун отказался от всего этого, желая только быть рядом с Лю Мангом, чтобы защищать его жизнь. Сюйшен также понимал, что он ничем не сможет помочь, так как Сан Цэ и Тайши Цэ только и ждали шанса нанести свой удар. Они все были настоящими экспертами и прекрасно знали, кто первый допустит ошибку, тот и проиграет. Но они просто не могли молча наблюдать за тем, как умирает их господин. Хоть Сюйшен только присоединился к армии Лю Манга, он не мог мирно наблюдать за всем этим, так как Лю Манг произвел на него очень сильное впечатление. Это был человек, который был готов умереть за своих друзей. «Верь в юного господина». Хуан Чжун все еще не отпускал Сюйшена. Если тот хотел пройти мимо, он только должен был вступить в бой с Хуан Чжуном. Но как они могли затеять драку между собой в подобной ситуации? С Лю Мангом все будет хорошо. Хоть Хуан Чжун и переживал за Лю Манга, но непонятно почему он был уверен в том, что Лю Манг справится. Но Сюйшен хотел было еще что-то возразить. «Ты не веришь в юного господина?» – строго спросил Хуан Чжу, полностью заткнув Сюйшена. Он знал, что Лю Манг был их господином, а также знал, что он стал бы действовать необдуманно, наверняка у него был какой-то план. Эти мысли заставили Сюйшена несколько успокоиться. «Подготовлен, есть скрытый план?» Если бы Лю Манг услышал мысли Сюйшена, то он реально бы искренне поблагодарил его за его веру в него. В действительности, он сам не был уверен в том, что сможет одолеть Дон Кси, не говоря уже о том, чтобы убить его. Два дня назад он практически умер от рук Дон Кси. «Убью, я обязательно убью тебя». Дон Кси продолжал размахивать своими молотами, приближаясь все ближе к Лю Мангу. Порыв ветра от его молота даже проник под доспехи Лю Манга. «Иди сюда», – пробормотал Лю Манг. Один из них хотел отомстить за своего друга, второй за павших товарищей, которые погибли, защищая его. Руки Лю Манга сжали его щит. С мощным импульсом молот Дон Кси врезался в щит Лю Манга. Вместе фиксации щита в руке, его рука сломалась и кровь потекла по ручке щита, но Лю Манг не ослаблял свою хватку. Он не должен потерять свое оружие, иначе тогда его смерть будет не за горами. «Ты мой». Дон Кси атаковал большой щит Лю Манга, и у того с рук начал капать кровь. Но Лю Манг не почувствовал боли в руках. Вместо этого он с силой оттолкнул молот своим щитом, а затем лихо развернул свой щит, нацелив его острием на Дон Кси и тем самым заставив его отступить. Благодаря своему щиту Лю Манг казался намного больше, чем он был на самом деле. Так в битве между двумя крупными монстрами победит тот, чья сила больше. «Умри». Может, Дон Кси и был велик, но он также был довольно гибок. Он быстро среагировал, что не сможет уклониться от этой атаки Лю Манга, так что он быстро поднял два своих молота, чтобы заблокировать его удар. Но атака щитом была произведена не только спереди, щит Лю Манга был заточен по краям. Краем своего щита он зацепил живот Дон Кси, вспоров ему брюхо. Сквозь слой жира можно было увидеть часть кишечника Дон Кси. «Жаль», – разочарованно сказал Лю Манг. Он хотел убить Дон Кси одним ударом, как он это сделал с Чэнь Ву, но он не был экспертом боевых искусств, как Хуан Чжун или Сан Цэ. Он не мог в один миг оценить навыки противника, прежде чем принять окончательное решение, как действовать. Для Лю Манга начало боя уже является начало решающего сражения. Его физическая сила даже близко не стояла с Дон Кси. Конечно, Лю Манг имел некоторый врожденный талант, но ему было очень далеко до Дон Кси, который с легкостью пробивает даже стальные доспехи. В вопросе рукопашного боя, Лю Манг был слабейшим из генералов, так он не мог позволить себе получить удар от Дон Кси, следовательно, он должен был убить его с первой же атаки.